когда вошла мать, и губы его задрожали. «Ну и здорово ты сегодня крыла их!» — начала она непринужденно, словно мы уже несколько лет были приятельницами. «Молодец! Она хвалит? Неужели я сделала что-то не так?» Я поднялась и села на стул. «Почему смеялись? Что я такого сказала?» Лариса пожала плечами. «Не привыкли у нас люди, чтоб так прямо в лоб. Им начальство-то боится лишний раз замечания сделать. Людей не хватает. Чуть что не по нраву, ухожу по собственному желанию. Особенно портовые рабочие. Если здоровы крепкие руки, чего ему на берегу сидеть? В море матрос, знаешь, как загребает. За полгода плавания останется в кармане от 2 до 3 тысяч. На суше парню без специальности и думать нечего о таких накоплениях. Я-то уж в курсе, бухгалтер. Да, а свекру ты моему понравилась. Коряки, они ведь тоже очень прямые. Он неплохой человек, только слабовольный. Жена его старше на целых 12 лет, а забрала его в руки так, что он и не пикнет. Умеют некоторые. У них в доме хозяин она, Рената Алексеевна Щеглова. И муж, и взрослые дети слушаются ее, как командира. И Юрка мой такой же дурак растет. Бабушку больше матери любит. Лариса метнула в сторону сынишки суровый взгляд. Юра замер. Костик ласково похлопал его по руке и продолжал собирать конструкцию. Я перевела дыхание. «А ты мне понравилась», — продолжала снисходительно Лариса. «Вообще-то я женщин не особо жалую, а ты самостоятельная, не вертушка какая-нибудь. Я в людях разбираюсь». Она помолчала, что-то соображая. «А к кому это боцман Чугунов захаживает? К Ленке Ломака или к этой, как ее, Мель?» «В том смысле, в каком вы спросили? Ни к кому. Одинок он очень. Встретится с товарищами, тащат пить. А здесь он посидит, поговорит и уйдет». «Марфенька нам стихи читает», — вдруг сказал Костик. А вроде был занят игрой. Все слышал, все понял. «Стихи читаешь? Это хорошо. Надо тебя привлечь к самодеятельности». Лариса поднялась уходить. «В клубе будешь читать стихи. Я несколько лет в самодеятельности. Пою. У меня контральто. На областном конкурсе в Петропавловске 1-е место получила. Юрка, пошли домой». «Мамочка, можно мне чуточку еще побыть? Вот только Костик поможет собрать». «Ладно. А вы не слышали, как я пою? Зайдем ко мне на минутку, я вам спою». «Спасибо, но я...» «Не одетый? Чепуха, я там одна. Пошли. Только у меня не прибрано, некогда было сегодня». Сегодня здесь не прибирали месяцами. Более захламленной и грязной квартиры я в жизни не видела. Всюду толстый слой пыли. На шкафах коробки, узлы, банки. На диване неприбранная постель. Лариса поспешно открыла окно и закрыла дверь в кухню, где сам черт сломал бы себе ногу. Юра, видимо, спал на кресле кровати. На подушке лежали аккуратно свернутые одеяло и простынка. «Что будете пить?» — спросила Лариса, не дать, не взять, как в заграничном фильме. Меня вдруг разобрал смех. «Шотландское виски!» Лариса почесала кончик носа. «Есть коньяк, водка, вьетнамский ликер, сладкий и крепкий. Хочешь попробовать? Еще пиво, виски сейчас нет». «Спасибо, я пошутила. Ничего не хочу. Ну, а я выпью, пожалуй, рюмочку ликера». Лариса достала из холодильника бутылку и, освободив краешек стола, налила себе рюмку. Вокруг на столе лежали вперемешку грязная вчерашняя посуда, окаменевший хлеб, огрызки яблок, рыбьи кости, баночка ваксы, сахар, соль, пудра, варенье и еще множество самых неожиданных предметов, вроде перегоревшей лампочки –